Брауны переглянулись. «Не знаю уж почему», — сказала миссис Браун, «но Паддингтон всегда падает на все четыре лапы». «Потому что он медведь», — хмуро отозвалась миссис Бёрд. «Медведи всегда падают на все четыре лапы». Она первая вышла на пляж и аккуратно расстелила коврик у самого волнореза. «Это место ничем не хуже других», — сказала она. «По крайней мере, никто не потеряется. Его ни с чем не спутаешь». «Сейчас отлив», — заметил мистер Браун. «Самое время для купания. Паддингтон, ты будешь купаться?» Паддингтон посмотрел на море. «Пойду похожу по водичке», — решил он. «Бежим!» — крикнула Джуди. «Не забудь ведерко и совок. Мы сейчас такую крепость соорудим!» «Ого!» — Джонатан указал на плакат, приколотый к стене. «Смотри-ка! Конкурс на лучшую крепость из песка! Ничего себе! За самую большую крепость приз 2 фунта!» «Спорим, у нас будет самая большая!» — подпрыгнула Джуди. «Сейчас все втроем как возьмемся!» «Боюсь, это против правил!» — остановила ее миссис Браун, которая внимательно прочитала условия конкурса. «Здесь сказано, что каждый должен строить сам по себе!» Джуди немного сникла. «Ну, а я все равно попробую», — решила она. «Пойдемте выкупаемся, поедим и за дело». Она помчалась к воде. Джонатан с Паддингтоном кинулись вдогонку. Джонатан скоро нагнал сестру, а Паддингтон сделал всего несколько шагов, споткнулся о свой плавательный круг и растянулся на песке. «Паддингтон, не вздумай лезть в воду с чемоданом!» — крикнула вдогонку миссис Браун. «Он намокнет и испортится. Давай сюда, я его посторожу!» Не скрывая огорчения, Паддингтон вручил миссис Браун чемодан и снова побежал к воде. Джонатан и Джуди уплыли довольно далеко, а он просто уселся на мелком месте, где волны приятно щекотали бока. Поначалу было немного прохладно, но скоро он согрелся. Пляж оказался просто замечательным местом. Паддингтон зашел поглубже, лег на круг, и волны медленно погнали его обратно к берегу. 2 фунта! А вот он возьмет, да и выиграет эти 2 фунта. Паддингтон закрыл глаза. Ему представилась роскошная песчаная крепость с башнями, бойницами и бастионами, какую он видел на картинке в книжке. Крепость становилась все больше и больше. Вокруг собралась целая толпа купальщиков. То и дело раздавались возгласы восхищения. Кто-то сказал, что еще не бывало такой огромной крепости. И тут Паддингтон проснулся, потому что кто-то брызнул на него водой. «Пошли, Мишка-медведь», — сказала Джуди. «Нельзя спать на солнце. Пора обедать, а потом за работу». Паддингтон огорчился. Крепость из его сна была так хороша. За нее наверняка дали бы приз. Но ничего не поделаешь. Он протер глаза и побежал за Джонатаном и Джуди. Миссис Бёрд уже достала бутерброды с ветчиной, сыром и яйцом для всей семьи. И специальные с мармеладом для Паддингтона. завершилось пиршество мороженым и фруктовым салатом. «Вот что», — сказал мистер Браун, которому очень хотелось спокойно вздремнуть после обеда. «Как поедите, ступайте в разные стороны и беритесь за дело. Пусть у нас будет еще и свой маленький конкурс. Тому, кто построит самую большую крепость, я дам 2 шиллинга». Это предложение всем пришлось по душе. «Только не убегайте далеко!» — крикнула им вслед миссис Браун. «Скоро начнется прилив!» Но ни Джонатан, ни Джуди, ни Паддингтон не услышали ее слов. Их мысли были заняты песком и крепостями. Надо было видеть, как целеустремленно сжимал Паддингтон в лапах свои ведерко и совок. На пляже было полно народу, и он забрел довольно далеко, прежде чем отыскал свободное место. Начал медвежонок с того, что выкопал длиннющий ров и устроил остров, оставив мостик, чтобы удобнее было носить песок. Потом работа закипела. С каждым ведерком гора песка на крепостном острове все росла и росла. Паддингтон был трудолюбивым медведем, и хотя лапы у него гудели от усталости, он не успокоился, пока не натаскал огромную кучу песка. Потом, лихо орудуя совочком, он стал возводить стены и башни. Получались прочные неприступные укрепления с рядами окон и узких бойниц. Закончив, Паддингтон воткнул совок в угловую башню, повесил на него шляпу, растянулся на крепостном дворе, поставив поближе банку с мармеладом, и закрыл глаза, усталый, но страшно довольный. Волны тихо шуршали о песок, точно баюкали, и скоро медвежонок уснул крепким сном. «Мы обыскали весь пляж», — говорил Джонатан, — «но его нигде нет. Он даже не взял с собой плавательный круг», — подхватила миссис Браун. «Ничего не взял, только ведерко и совок». Встревоженные Брауны обступили служащего со спасательной станции. «Его нет уже несколько часов», — прибавил мистер Браун. «С тех пор начался прилив». Лицо спасателя стало серьезным. «И он, вы говорите, не умеет плавать? Он даже в ванне-то не очень любит мыться», — ответила Джуди. «Какое уж там плаванье!» «Вот его фотография», — вступила в разговор миссис Бёрд. «Ее только сегодня утром сделали». Она протянула спасателю карточку и прижала к глазам платок. «Мне сердце подсказывает, с ним что-то неладно, иначе он не опоздал бы к чаю». Спасатель вгляделся в снимок. «Можно, конечно, раздать эту штуку нашим сотрудникам», — сказал он не вполне уверенно. «Но вряд ли от этого будет толк. Здесь видно только шляпу и темные очки. Может, вы пошлете за ним спасательную лодку?» — с надеждой спросил Джонатан. «Можно было бы, кабы знать, где искать», — отозвался спасатель. «А так, что иголку в стоге сена». «Господи!» — миссис Браун тоже развернула носовой платок. «Об этом даже подумать страшно». «Ну-ну, все утрясется», — попыталась утешить ее миссис Бёрд. «Этот медведь не пропадет, у него голова что надо». «Пока», — сказал спасатель, протягивая Брауна мокрую соломенную шляпу. «Возьмите вот это».